День у меня микстейп, и только треки. Они психуют, будто бы я получил третью Грэмми. Меня не в хит-парадах, радио, телеки нету. Зато у меня врагов больше, чем лайф абонентов. Глаза вниз, если проходите мимо. Но начинаете мямлить, когда зайдете за спину. Мне это некрасиво, так что будьте мужчины. Либо оставьте меня в покое, либо просто валите. Ведь я хочу нормально жить и вырастить сына. Без ваших недовольных мин и выпадов с тыла. И те, кто будут косить под молодого Сима. Раньше этого хватило, стало до боли противно. Трогайте меня, тут ни к чему моя семья. Ведь я обиды все коплю, будто бы грязь. Я вообще добрый, так что всем пи-пи-пи-пи-пись. Я поднимаюсь высоко и не смотрю вниз. Не забывай, что ты на сцене. Если брать, то все и сразу. Шоу-бис — это зараза. Если приз, то держись. Пусть фиксирует пресса. Пусть пиарщики в доле. Не бери со мной спорить. Ты за славу борись. Они говорят, что это делают все не для славы и денег. Они говорят, что это делают все для творчества и искусства. Но они врут. Они сидят в интернете вместо того, чтобы работать, только комментируют и засирают все. Я не намерен ждать, когда меня снова засрут. Жопой посадят на грунт и разведут бобби-бунт. Я не намерен видеть, нет, я больше не могу. Генстеры хастают, труд смешнее, чем Comedy Club. Ты вместо сайта лучше посети свою голову. Ведь я заложу туда чаще, чем ты на YouTube. Я заболел уже от грязи и папостных мин. Я приму антибиотик, ты прими антипиздин, сука. Не забывай, что ты на сцене. Если брать, то все и сразу. Шоу-бис.